Он ушел, а она задумалась. Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведывать намеками стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели 2-3. Поросят, цыплят и индейок пошло на Антона Ивановича множество, а Александр все был задумчив, худ, и волосы не росли. Тогда Анна Павловна решилась поговорить с ним напрямки. «Послушай, друг мой Сашенька», — сказала она однажды, «вот уж с месяц, как ты живешь здесь, а я еще не видал, чтоб ты улыбнулся хоть раз. Ходишь, словно туч, смотришь в землю. Или тебе ничто не мило на родной стороне? Видно, на чужой милее. Тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что с тобой сталось? Расскажи ты мне, чего тебе не достает? Я ничего не пожалею. Обидел ли кто тебя? Я доберусь и до того». «Не беспокойтесь, маменька», — сказал Александр. «Это так, ничего. Я вошел в лета, стал рассудительнее, оттого и задумчив. А худ-то отчего? А волосы-то где?» «Я не могу рассказать, отчего. Всего не перескажешь, что было в 8 лет. Может быть, и здоровье немного расстроилось. Что же у тебя болит?» «Болит и тут, и здесь», — он указал на голову и сердце. Анна Павловна дотронулась рукой до его лба. «Жару нет», — сказала она. «Что ж бы это такое было? Стреляет, что ли, в голову?» «Нет, нет, Сашенька, пошлем за Иваном Андреевичем». «Кто это Иван Андреевич?» «Новый лекарь, 2 года как приехал. Дока такой, что чудо, лекарств почти никаких не прописывает, сам делает какие-то крохотные зернышки и помогают. Вон у нас Фома животом страдал 3 суток, ревмя ревел. Он дал ему 3 зернышка, как рукой сняло. Полечись, голубчик». «Нет, маменька, он не поможет мне, это так пройдет». «Да отчего ж ты скучаешь? Что это за напасть такая?» «Так, чего тебе хочется?» «И сам не знаю, так скучаю». «Экое диво, Господи», — сказала Анна Павловна. «Пища, ты говоришь, тебе нравится, удобства все есть, и чин хороший, чего бы кажется, а скучаешь?» «Сашенька», — сказала она, помолчав тихо, — «не пора ли тебе жениться?» «Что вы, нет, я не женюсь». «А у меня есть на примете девушка, точно куколка. Розовенькая, нежненькая, так, кажется, из косточки в косточку мозжечок и переливается. Талия такая тоненькая, стройная. Училась в городе в пансионе. За ней 75 душ да 25 тысяч деньгами и приданное славное. В Москве делали. И родня хорошая. А, Сашенька, я уж с матерью раз за кофеем разговорилась, да шутя и забросила словечко. У ней, кажется, и ушки на макушке от радости». «Я не женюсь», — повторил Александр. «Как? Никогда?» «Никогда». «Господи помилуй, что же из этого будет? Все люди как люди, только ты один бог знает, на кого похож. А мне-то бы радость какая, привел бы бог понянчить внучат. Прав, женись на ней, ты ее полюбишь». «Я не полюблю, маменька. Я уж отлюбил». «Как отлюбил, не женясь? Кого ж ты любил там?» «Девушку». «Что ж не женился?» «Она изменила мне». «Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней». Александр молчал. «Хороши же там у вас девушки. До свадьбы любят. Изменила мерзавка эткая. Счастье-то само просилось к ней в руки, да не умел ценить негодница. Увидал б я ее, я б ей в рожу наплевал. Чего дядь-то смотрел? Кого это она нашла лучше, посмотрела бы я. Что же, разве одна она? Полюбишь в другой раз?» «Я и в другой раз любил». «Кого же?» «Вдову». «Ну, что же не женился?» «То я сам изменил».